Валидуд Александр Анатольевич. На задворках галактики. Пролог. Двое смотрели вдаль, где золотистые отблески заката играли бликами на шпилях мегаполиса. В этом мире было много таких мегаполисов, беспорядочно разросшихся, зараженных тягой к монументальной гигантомании. «По-тихому не получилось», — сказал один нейтральным тоном. «Не получилось», — согласился второй. «Местные власти на ушах, все вокруг бурлит». Теперь в его тоне просквозил оттенок недовольства. «Все само собой затихнет, это вопрос времени. А ждать можно не здесь. Ты прав, ждать лучше не здесь. Только дело не доведено до конца». Наступила пауза. Двое смотрели на мегаполис, в небе которого, соблюдая эшелоны высоты, сновали туда-сюда сонмы самых разнообразных воздушных машин. «Я намеренно не перекрыл всех путей отхода», — сказал второй. «Выжившие скоро драпанут. И мне очень хочется узнать, куда и к кому они драпанут. Это рискованно. Их след может потеряться. Поэтому я бы хотел задействовать реликт. Лишь мы вдвоем не вправе принимать такое решение. На созыв круга нет времени. Боюсь, его совсем не остается». «Знаю», — сказал первый. «Если решаться, то сейчас». Первый застыл, как изваяние. Через минуту его губы слегка растянулись в улыбке, и он произнес: «Удача тебе благоволит. В этот раз обошлось без потерь». «Да, в этот раз без потерь. Я дам тебе в помощь кочевника. Действуй, как задумал. Вы правда хотите знать, как нас занесло в ваши края?» Краснов добродушно растянул губы в улыбке. Взгляд молодого офицера, походивший поначалу на взгляд волка-одиночки, смягчился и стал заинтересованным. «Раз уж пошел разговор не просто без чинов, а, как говорится, по душам, почему бы не дать воли любопытству? Тем более, что хозяин кабинета, сам генерал загадочных дел, как про него говаривали и друзья, и враги, заинтересован в нем, в Максиме Масканине, простом боевом офицере». И в обалдении, наблюдая невообразимую картину, как генерал собственноручно разливает по чашкам кофе из вычурного и изящного серебряного кофейника явно кустарной работы, такую вещицу могли сделать не менее 200 лет назад, а потом ставит на стол две коньячные рюмки из кантонского хрусталя, Масканин кивнул. Для него, не избалованного в действующей армии генеральским вниманием, и полковников-то видел нечасто, происходящее в этом кабинете попахивало чем-то реальным, и Масканин словно выдохнул. «Хочу, Петр Викторович». «Тогда, Максим, устраивайтесь поудобней, хлопнем по рюмашке, и за чашечкой другой кофе, я поведаю, как оно все для нас начиналось». Коммерческий транспортник «Миранда» шел на пределе своих возможностей. Нет, скорее не шел, а бежал, точнее, убегал. Этот транспортник, то еще старое корыто, и что было удивительно, до сих пор не развалившееся корыто, упорно прущие на скорости намного превышающую допустимую. Но капитан «Миранды» безжалостно жег двигатели, видимо совсем новые, раз они не сдохли неделю-полторы назад. Похоже, дальнейшая судьба транспортника его не волновала. По всему было видно, что находившиеся на его борту сильно спешили, и, наверное, предвкушали уже близкое окончание затянувшегося бегства. А может, их просто подстегивал смертельный страх. Что ж, для страха у них имелся повод, и не один. Транспортник был звездолетом ничем не примечательным, за свою полувековую жизнь сменил несколько владельцев и названий, пережил две аварии, один абордаж и три капитальные переделки трюмов. В общем, простая и незатейливая судьба одного из десятков тысяч ему подобных, обычных рабочих лошадок на межзвездных трассах. У таких «Миранд» даже приличного именования собственного класса не было, всех первенцев, сошедших со стапелей, нарекали набором цифр и букв. Не ставить же их вровень с блистательными лайнерами или гордыми линкорами. Это потом всех этих безликих работяг новые владельцы, изгаляясь каждый на свой вкус, нарекали именами. Бывало, что и довольно странными именами. И вот один из таких транспортников, названный кем-то и зачем-то женским именем, выжимал все, что мог из своих двигателей, прорезая пространство в малоосвоенной спирали галактики, точнее, где-то на задворках этой спирали. А за «Мирандой» неумолимо следовал наш корабль, невоспринимаемый большинством детекторов и сенсоров. Единственный в своем роде, и не просто единственный, а с гордостью могу сказать, уникальный, старательно переделанный и приспособленный к нуждам человека, осколок давно сгинувшей цивилизации, да еще обладающий своим собственным интеллектом, странным, на первый взгляд интеллектом, с претензией на личность. Впрочем, кто его знает, может, это и правда была некая личность. Годами многие из нас бились над этой загадкой, Но пока орешек этот был не по зубам. Имя корабля имел соответствующее «Реликт», и сейчас он был подобен осторожному охотнику, терпеливо крадущемуся за своей жертвой. Преследователь шел едва ли в половину крейсерского хода, мы не стремились особо сближаться, но подобно призрачной тени, что называется, дышали своей жертве в затылок. В тесной кают-компании «Реликта», столь несоответствующей гигантским размерам корабля, последние часы царствовал всеобщий эмоциональный подъем. Все явственнее ощущалось, что вот он, наконец, заветный финиш затянувшегося преследования. Ведь с тех пор, как проклятый транспортник покинул периферию обжитого космоса, он 2 недели несся вглубь малоизученных пространств, потом еще с неделю пересекал полевую туманность, в которой то и дело норовил потеряться, и каждый раз стоило немало нервов не упустить его из виду. Сейчас, спустя 3 суток после той чертовой туманности, кажется, наметился конечный пункт маршрута беглеца, самая обычная система желтого карлика с 6 безжизненными планетками. На борту «Реликта» нас было 6, это, конечно, слишком мало для экипажа такого огромного корабля, будь этот корабль творением рук человеческих. Но экипаж, как таковой, «Реликту» не требовался, с ним превосходно управлялся капитан, находившийся сейчас, как и положено любому уважаемому капитану, на мостике. Впрочем, никакого мостика здесь не было. Капитан на самом деле находился в центральной рубке управления, но традиции есть традиции. Если есть капитан, то должен быть и мостик, с которого он должен командовать. Поэтому центральную рубку регулярно обзывали мостиком. Что до остальных, то мы собрались в кают-компании. 4 увлеченно спорили и строили предположения, обсуждая лежащую прямо по курсу систему, то и дело поглядывая на голографические экраны, куда стекались все получаемые сенсорами данные, обработанные и представленные корабельным мозгом в удобоваримом для неспециалистов виде. Я сидел немного в сторонке от них и молчал. Я был старше остальных и казался им, если не стариком, то уж точно прожившим пик расцвета сил. Сам себя я так не воспринимал и уж точно не ощущал. В дискуссию я не вступал, да и почти не прислушивался к ней. В моем присутствии старались говорить осторожно, иногда бросая в мою сторону опасливые взгляды. Что ж, меня это не задевало, мало того, по многим причинам я считал это нормой. Потому как именно я организовал преследование Миранды, наскоро собрав всех, кто оказался под рукой, и именно я настоял на задействовании в погоне «Реликта». Для своих я был Петром Викторовичем Красновым, одним из вождей нашей организации, тайной организации, не подчинявшейся ни планетарным правительствам, ни разведкам, ни президентам, ни императорам. Да, иногда мы сотрудничаем с некоторыми правительствами или с иными специальными службами, некоторые из нас даже состоят или состояли в штатах этих служб, жизнь диктует свои условия, иногда достижение цели требует легализации, так что зачастую наши интересы и интересы государственных структур совпадают. Вот и сотрудничаем, если нам, как говорится, по пути. В галактике о нас не то чтобы неизвестно, а скажем так, о нашем существовании подозревают. Что поделаешь, не всякий раз получается не наследить, и кем нас только не представляют. Где-то мы предстаем сепаратистами, где-то тайной религиозной сектой, что меня лично сильно удивило, когда я узнал об этом, а где-то и конкурирующей разведкой, а еще, так по мелочи, есть и иные о нас домыслы. Но обо всем по порядку. Рассматривая 3-мерную проекцию транспортника, я ощущал, как в душе просыпается затаенная до поры ненависть. Ненависть, смешанная с брезгливостью. С той брезгливостью, которая бывает у брезгливого человека, когда он во время обеда замечает в тарелке слизняка. Врага можно ненавидеть, можно им восхищаться или презирать его. Но своего врага я не презирал и уж точно не восхищался им. Он вызывал во мне некую брезгливость, но не презрение. Для меня эти 2 чувства имели огромное различие. Уж очень хорошо я знал качества и возможности врага. Тех, кто был на борту Миранды, я ненавидел. Ненавидел всеми фибрами души, хоть и не знаю, где они эти фибры. А ненавидеть я умел, умел по всем правилам этого темного искусства. И ненависть моя имела довольно длинную историю, насчитывающую, ни много, ни мало, около 3 веков. Нет, столько, конечно же, я не прожил. Эти века не биологический возраст. Истоки моей ненависти проистекают еще со времен до катастрофы. Так среди современных историков принято называть сильнейшие потрясения, пережитые человеческой цивилизацией, и едва не низвергнувшие Homo sapiens в пучину безысходного регресса и полной деградации. Сама катастрофа, как принято считать в некоторых мирах, не случилась одномоментно. Она развивалась несколько стандартных лет, то есть, принятых за стандарт годовых циклов прародины Земли, на исходе тяжелейшей войны с чужаками, братушками нашими по разуму. Еще до столкновения с ними мы взаимно от чего-то не стали испытывать братских чувств, не в пример легче было с другими братьями, коих мы до того обнаружили. Да и то, к нам никто не спешил отнестись по-родственному, вопреки чаяниям мечтателей о всеобщем братстве цивилизаций. Вот она как сбылась-то давняя мечта о братьях по разуму. И сбылась даже не сразу, а после трех веков экспансии, колонизации и создания молодых государств, которым Земля очень быстро стала не указ. Что ж, мечтатели поперхнулись и проглотили. Позже возобладали изоляционистские настроения. Потом один из братушек от чего-то нас сильно не взлюбил. И грянуло. Человечество все же вышло победителем в затяжной, очень скоро ставшей тотальной, 30-летней войне с чужаками. Войне на уничтожение. Мы победили, но надорвались. Рунхи, как чужаков принято было называть, самоназвание до сих пор не установлено, но известно, что рунх – одно из обозначений неких правящих иерархов. Так вот, рунхи сошли с галактической арены. Другие известные расы были или слишком слаборазвиты, или слишком самодостаточны, предпочитая не контактировать, а то и вовсе не замечать всех иных рас. Возможно, человечеству еще повезло, что никому после катастрофы до него не было дела, а уж кому и было, то им люди, стоя даже одной ногой в могиле, оказались не по зубам. Да, мы победили, но победа далась непомерно дорогой ценой. Это даже не пирова победа, а еще того хуже. Уничтожены были десятки населенных планет, свыше сотни миров превратились в выжженные пустыни, другие, избежавшие этой участи, тоже немало пострадали. Перестали существовать целые народы, и в довершение, на десятки лет воцарился упадок, когда оказались потеряны многие ценнейшие технологии и прерваны межзвездные сообщения, скатившись к почти нулевому уровню. Упадок стал темной эпохой, трагичной для цивилизации. Сохраненное культурное, а особенно технологическое наследие выглядело весьма жалко. В итоге, в первое столетие после упадка, когда сколачивались новые звездные державы, техническая культура пошла по иному пути развития. И вот прошли века, катастрофа и упадок вспоминаются все реже и реже, но все так же с горечью и содроганием, чего уж говорить о самой войне с чужаками. Проклятые рунхи канули в небытие, а человечество вновь на пути к своему былому могуществу. Но, в том-то все и дело, что но, ведь никуда рунхи не канули, и об этом знает лишь горсточка людей. Рунхи, в свое время далеко обогнав человечество в биоинженерии, еще в середине войны стали приобретать изоморфные способности, а после поражения их недобитки рассеялись по человеческим мирам. И самое скверное в этой истории то, что они считаются полностью истребленными, а любые подозрения специальных служб об их существовании так и остаются на уровне подозрений. Но это было бы по большому счету просто пустяком, ну выжили как-то, ну рассеялись, да и вымерли б тихо и незаметно, но, опять-таки, но, здесь-то и кроится большая такая неприятность. Чужаки обладали и обладают, что было выявлено еще до столкновения с ними, некоторыми сверхспособностями. Социально-иерархическая структура общества рунхов строилась на врожденных либо особым образом развиваемых ментальных способностях индивидов. Обладая той или иной степенью воздействия на окружающих, равно как и способностью ограждаться от подобных воздействий, индивид занимал определенную ступень в иерархической лестнице. Остальные, кого природа обделила такими талантами, находились в самом низу лестницы. К счастью для Homo sapiens, и среди людей вдруг оказались индивиды с подобными талантами, пусть зачастую с дремлющими, пусть и в гораздо меньшем соотношении с нормальными людьми. Когда-то случайно вскрылось, что и я из таких. История моей тайной войны с чужаками уходит началом на 3,5 столетия назад, в конец войны, перед самой катастрофой. Все началось с донесения командира звена разведчиков об обнаружении неизвестного циклопического артефакта, имевшего явно рукотворное происхождение. Бог весть, как там оказались разведкорабли, в никому не нужной безымянной системе красного гиганта. Но что случилось, то случилось, они обнаружили это странное сооружение на безжизненной, безвоздушной планетке. На донесение командования моего родного 26-го флота отреагировало на удивление быстро, и я бы сказал поспешно. Красная звезда, давно уже не способная обогреть собственные планеты, располагалась далеко в стороне от театров военных действий, поэтому для разведки артефакты ограничились устаревшим легким крейсером. Я же, накануне произведенный в чин капитана 2 Горанга, был включен в исследовательский отряд в качестве наблюдателя штаба флота. Ничего подобного я совершенно не ожидал. Незадолго перед этим я выписался из госпиталя и ждал нового назначения, успел отметить свое производство, и все мои помыслы крутились вокруг адмирала Краснова, который, как я знал, уже покинул ремонтный док. Это был мой первый и, как оказалось, последний корабль, которым мне довелось командовать. Мало того, что он был моим первенцем, так еще и имена наши совпадали. Я Краснов и он Краснов, названный в честь геройски погибшего адмирала, моего однофамильца. До того, как принять адмирала Краснова, я 3 года провел при разведотделе штаба 26 Гофлота, куда меня перевели из-за моих вдруг обнаружившихся способностей. Это назначение не вызывало во мне особого энтузиазма, а вся моя работа зачастую сводилась к непосредственному руководству абордажными командами, когда, врываясь на какой-нибудь курьер или иногда на орбитальную крепость, я должен был блокировать фатальное воздействие властелинов на психику. Так мы про себя называли иерархов-чужаков. Нередко приходилось содействовать допросам пленных властелинов. Но всем этим я в душе тогда тяготился, меня манило совсем иное. А потому я был, наверное, действительно счастлив, когда смог получить вакансию командира корабля. Но радовался я недолго. Во втором же бою нас здорово потрепало. Я попал в госпиталь, а мой адмирал в Римдоке. Из госпиталя я чуть не сбежал, настолько боялся не успеть к началу ходовых испытаний. Так что судите сами, насколько я вдохновился своим новым назначением. Когда прибыли в ту систему, командир крейсера решил произвести посадку в полукилометре от сооружения. Тогда же все и прочувствовали, насколько оно грандиозно. Крейсер наш, грозный и по-своему красивый корабль, смотрелся на его фоне просто несуразной букашкой. Но впечатления впечатлениями, а необходимо было торопиться. Многие в штабе не в восторге были от необходимости изъятия ценной боевой единицы, на что мне недвусмысленно намекнули. Началась научная осада артефакта. Только через 16 суток по корабельному времени был выявлен способ проникновения внутрь. И вот исследовательская группа скрылась в сооружении. Нас было 28 человек, ученых, инженеров и военных. Когда нога последнего исследователя пересекла границу входа, сам вход оказался моментально заблокирован, одновременно перестала работать связь с кораблем. Следом у всех нас разом возникло ощущение, какое бывает после кратковременной потери сознания. По внутреннему самоощущению отключка длилась не дольше нескольких секунд, хотя были и такие, кто говорил о нескольких часах. Удивительно, но все остались стоять на ногах, в тех же застигших нас позах. После короткого обмена мнениями и быстро вспыхнувшей и также быстро погасшей перепалки между двумя коллегами, основная часть группы поспешила вглубь артефакта. Остальные начали попытки деблокировать вход, бесполезные попытки, как вскоре выяснилось. Лишь через несколько пропитанных всеобщей нервозностью дней, мы узнали всю горькую правду о том, что сотворил с нами артефакт. А он, как оказалось, имел собственный интеллект. Пусть несколько странный и не всегда понятный для человека, но интеллект. Разум, созданный давно исчезнувшей древней расой. Разум, который первым пошел на контакт, предварительно раскрыв своим гостям истинную картину их положения. То, что нам было сообщено, оказалось столь ошеломительно, что многих надолго выбило из душевного равновесия. А положение наше выглядело так. То самое ощущение кратковременной потери сознания было ничем иным, как последствием пребывания в локальном стазис-поле, то есть поле, в котором остановилось само время. Ничего подобного наша наука не могла, сколько б ни тщились в потугах все наши великие хронотеоретики. И провели мы в этом стазис-поле ровно 600 оборотов планеты вокруг красного светила. Почему именно 600, а не, скажем, 500 или 820, или еще сколько-то нибудь. Тут, видимо, имело место удобная для разума система исчисления, хотя правду я не знаю до сих пор, да и шут с ней. Это потом уже при пересчете на стандартные годы было установлено, что артефакт выключил нас из потока времени на 272 года. Конечно, мы пытались выяснить причину такого идиотского, с нашей точки зрения, поступка, и получили туманный ответ, который мы интерпретировали, как внутренние колебания разума считать ли вторжение людей угрозой и о заключенном с самим собою компромиссе, необходимости карантина и обстоятельного изучения этой свалившейся на его голову формы жизни. Ничего себе карантин, почти 3 столетия. Представьте, каково нам было после этого сообщения. На вопрос, что стало с нашим кораблем, разум просто сообщил, что тот улетел. И все, больше мы ничего от него тогда добиться не смогли. Спасибо, хоть воздух он для нас сотворил, не надо было постоянно в скафандрах таскаться. До пищи, синтезированной по образцам взятых нами с собой пайков, спустя какое-то время начал снабжать. Месяца через 2 мы окончательно освоились и постепенно даже самые упертые свыклись с невозможностью возврата к прежней жизни. Люди и артефакт вели взаимное изучение. Разум, казалось, сам желал, чтобы мы поскорее освоились. И настал момент, когда он показал имевшийся у него корабль, названный нами реликтом, помогал его изучить и даже согласился на некоторую модификацию под нужды новых владельцев. Корабль оказался гибридом живого и неживого, поподробнее разум объяснить не удосужился. Вооружения на реликте не было, если не считать таковыми бортовых гравитационных установок, довольно мощных, что выяснилось при испытаниях. Экипаж кораблю не требовался, точнее, хватало и одного человека, а не нескольких сотен, что обычно необходимо для обслуживания звездолетов подобных габаритов и тоннажа. Когда изучение и испытания реликта завершились, несколько добровольцев, выбранных по жребию, отправились в Большой мир. 5 с небольшим месяцев спустя они вернулись с собранными сведениями. Так наш исследовательский отряд узнал о катастрофе, упадке и необратимо изменившейся картине нынешнего социально-политического устройства человеческой цивилизации. Тогда же после бесконечно долгих споров мы решили считать артефакт своей постоянной базой и уже отсюда проводить изучение достижений наших потомков, воздерживаясь от каких бы то ни было вмешательств. Наши тайные экспедиции продолжались несколько лет, оставаясь тайными благодаря в первую очередь реликту, во всем технически превосходящему все технологии обновленного человечества. В течение этих первых лет разум постепенно проводил, с нашего согласия, конечно же, поэтапную биомодернизацию наших организмов. В результате мы получили и в мечтах не грезившиеся долголетие и некоторые другие приятности. Среди этих других приятностей оказались и развиваемые ментальные способности, доселе находившиеся у многих, я здесь исключение, в латентном состоянии. В отряде с такими способностями оказалось 16 человек. Шел год за годом, и вот по воле случая, легализовавшийся на столичной планете небольшого звездного государства исследователь наткнулся на чужака. Биологический чужак был вполне обычным человеком, но только биологически, не психически и уж точно не духовно. Исследователю-первооткрывателю тогда повезло, Рунх оказался намного слабее его в способностях и ничего не заподозрил. Но с этого момента мы знали правду, рунхи не истреблены, они рассеяны среди человечества. А раз так, то они не могут не замышлять реванша. Хотя вполне могло оказаться, что и не замышляли, но наш опыт и наша ненависть не позволили нам тогда думать иначе. Впоследствии наша слепая уверенность подтвердилась. Вот тогда же, после открывшейся тайны прорунхов, мы получили новую, ставшую для нас не просто главной, а генеральной, цель своего существования – скрытное противодействие чужакам. И пусть поначалу это выражалось, говоря языком древних, козлить где только можно, но постепенно, шаг за шагом, в галактике прорастала наша собственная тайная сеть, которая вот уже 4 десятилетия, пусть и с переменным успехом, расстраивает планы рунхов. Желтая звезда постепенно приближалась. Теперь уже совершенно не оставалось сомнений, что какая-то из ее планет была целью Миранды. И вскоре стало ясно, что таковой может быть только одна, та единственная, что обладала биосферой. Сдается мне, а другие мои, это непростая планетка, шутливо заявил Оракул после продолжительного всеобщего молчания. Эта реплика заставила обратить на него внимание. Оракул не зря звался именно так, парень обладал редкостной интуицией и нюхом на все необычное и тайное. И его шутливый тон меня не провел, уж я-то прекрасно научился различать, когда он шутит искренне, а когда маскирует что-то, что не желает выставлять на показ. Не дурное ли предчувствие овладело им? Конечно, к теме предчувствия и всего того, что относит к области сверхчувственного восприятия, можно относиться по-разному, это как пожелаете, со скепсисом или со слепой верой, но предчувствиям Оракула я доверял. Они, как правило, оправдывались. Потому он, наверное, и зовется Оракулом. Вот что, сделай-ка запрос на этот мирок, распорядился я, перехватив его взгляд. «Посмотрим, фигурирует ли он в нашей базе данных». Оракул кивнул и потянулся к консоли, а транспортник в это время под острым углом входил в плоскость эклиптики и постепенно гасил скорость. Реликт все так же следовал за ним, жестко соблюдая дистанцию. «Вот, Петр Викторович, готово», — доложил Оракул, переадресовывая извлеченные данные на мой экран. «Так-так, посмотрим». В этот момент я мысленно потирал руки, скользя взглядом по заплясавшим на экране строчкам, еще не предполагая, с чем столкнусь. Галактические координаты, всякая малозначительная цифирь, которую можно емко обозначить, то да сё, карта системы. Тут меня проняла догадка. Так и есть, это же Тимискира. Ни хрена себе, я с сомнением начал читать сначала. Нет, похоже, моя догадка верна. Та самая Тимискира. Как же слышали, сомнения отпали. Прямо по курсу лежала считавшаяся давно погибшей планета. Затерянный землеподобный мир, на который в былые века претендовали сразу аж 4 звездных державы. Какой дипломатический узел из-за него в свое время завязался. Пока, в конце концов, не началось четырехстороннее освоение под общим протекторатом. Итак, что тут у нас? Климатические данные на экваторе, климатические данные на полюсах, ну это нам пока не надо, пожалуй. Ага, температура в средних широтах от 35 по Цельсию, плюс 12, до плюс 40, плюс 5, значит, зимы здесь бывают и мягкие, и лютые, впрочем, тут кто как привык, а вот холодного лета вроде нет. Сила тяжести около 0,98 г от стандартной, плотность около единицы. Так, длина экватора, масса ядра, период обращения вокруг светила, 376 суток, естественный спутник Ириса. Действительно, землеподобная планета, даже спектральный класс светила, Г2, а в реестре ты, дорогуша, под индексом А2, а это у нас означает, что планета прошла полный цикл терраморфирования и наличие эндемической флоры и фауны не превышает 20%. То есть, если верить индексу, остались только самые агрессивные и жизнестойкие виды, но не несущие потенциальной угрозы. Просто великолепно, ну просто чудо, а не планета. В нынешние времена так не умеют, начисто позабыли науку терраморфирования. Повезло же ее колонистам в свое время. Да, вот именно, что в свое. Сейчас Тимискира давно забыта. А ведь до катастрофы ее население составляло не так уж и мало, порядка 400 миллионов. Интересно, что же с тобой, дорогуша, произошло? Во мне пробудился исследовательский азарт, хотелось хорошенько повозиться с инфотикой, дабы прояснить некоторые вопросы, да и просто ради удовлетворения любопытства. Но тут настойчиво засигналил вызов с мостика. «Слушаю, Петр Викторович», — обратился капитан, — «вас не затруднит подняться ко мне, сенсоры засекли нечто интересное». «Сейчас буду», — я отключился и рывком встал с кресла, нарочно игнорируя любопытствующие взгляды. Все знали, что наш капитан, человек иногда до неприличия прямолинейный, не терпящий всяческих витиеватостей, поэтому нечто интересное вместо прямого и четкого изложения обстановки в его устах звучало, по меньшей мере, очень необычно. Заинтригованный, я добрался до мостика за считанные минуты. Капитан приветствовал вежливым кивком, стоя на фоне грандиозной панорамы космоса. Панорамы, на которой самоцветами переливались россыпи звезд, чинно красовались туманности и скопления, далекие и близкие галактики, пусть все это и виделось в тысячный раз, но впечатление от этого завораживающего зрелища просто не могло присытиться, каждый раз по новой затрагивая некие душевные струны. Прямо по курсу на панораме росла планета, транспортник на ее фоне был совсем неразличим, даже на пределе увеличения его изображения. Его местоположение отмечал ярко-зеленый маркер. Кивнув в ответ, я перенес все внимание на капитана, ища на его лице признаки беспокойства или иных чувств. Но тщетно, хотя иного и не ожидал. Капитан Григорий Еронцев, как всегда, был предельно собран и сдержан. Обладая крепким телосложением, вкупе с вечно сумрачным лицом, на котором отпечатались сильная воля и целеустремленность, он даже в каждом движении являл отточенность и продуманность. Этакий классический образчик типажа космического волка, который, казалось, знает о своем деле не только все, что ему знать должно, а и сверх того. Прямо писанный герой приключенческих саг времен первого освоения космоса. Два момента, Петр Викторович, начал Еронцев сухо, и нельзя было усмотреть, что он чем-то озабочен. Первый, весьма неожиданный. На поверхности обращенной к нам стороны Луны этой планеты сенсоры засекли неизвестный объект. Это искусственный объект, до 7 километров в поперечном сечении. Но вот что меня настораживает, это то, что он возник всего несколько минут назад, как будто вынырнув из-под поверхности. При его-то размерах, именно. Но самое здесь интересное, корабль считает, что возникший объект родственен реликту. Корабль считает, во как, подобные обороты капитана меня всегда немного коробили. Правда была в том, что реликт обладал зачатками интеллекта, теми зачатками, которые позволяли ему самоосознавать себя и в ряде случаев самостоятельно, по своей инициативе начинать контакт с человеком, чаще всего с капитаном, к которому, видимо, питал особое расположение. В такие моменты невольно задашься вопросом, а зачатки ли это или нечто большее, может, все дело в неспособности человеческого разума, в данном случае, моего, навести тот тонкий мостик понимания, что позволил бы проникнуть в чуждый мир иного, принципиально отличного разума, то есть артефакт древних. Похоже, что так, неожиданная находка, то ли прошептал, то ли подумал я вслух, а задуматься тут было над чем. Найденных в галактике артефактов, следов неизвестной, погибшей бездну времени назад расы, можно пересчитать по пальцам. Часть из них руины, часть меньшая, странные, слабо поддающиеся изучению титанические сооружения, непонятно как сохранившиеся и неизвестно какие в себе тайны таящие. А сейчас, нате вам, нежданно, негаданно обнаружен действующий артефакт, и стоит только информацией просочиться, как в этой системе станет жутко тесно от разведкораблей всех заинтересованных держав. А то, что заинтересованных будет немало, сомневаться не приходится. Ничейный сектор в далекой малоосвоенной спирали, тут, пожалуй, что и разведчиками не ограничится. Могут сразу прийти большие эскадры во главе с решительными командирами. Да, неожиданная находочка, повторил я, чертыхаясь про себя, и спросил. Как думаешь, Григорий Романович, корабль не мог ошибиться? Думаю, что нет, хотя утверждать не могу. Петр Викторович, вы же знаете, корабль мне доверяет и решил поделиться своим предположением. Ну вот, пожалуйста, корабль доверяет, корабль делится предположениями. Нет, определенно, я что-то упустил в отношении реликта, на котором ходил по галактике чуть ли не до рождения капитана нашего Еронцева. Так это только предположение, предположение с большой долей убежденности. Вот даже как, занятно. А ты, Григорий Романович, я смотрю, до сих пор воспринимаешь реликт как живое существо. Наверное, поэтому он с тобой так легко контактирует. Уголки губ Еронцева тронула тень улыбки. Но настоящей его улыбки я так и не дождался, да и не дождусь, видимо, никогда. Капитан никогда не улыбался, то ли потому что не умел в принципе, то ли случилось что-то в его жизни, навсегда отметившее его чело печатью вечного сумрака. Но стоило только заговорить о реликте, как сердце капитана оттаивало. Что-то еще, Григорий Романович? Да, я тут пошерстил в базе данных. Так вот, это Тимискира, которая... Знаю, знаю, я тоже о ней запрашивал. Вот только смотрится она совсем не как представительница класса. Ты не находишь? Полностью согласен. Вот данные сканирования. Смотрите сами, каков результат. Передо мной развернулись голографии снимков поверхности с текстовыми столбцами описания. Общая картина выглядела гнетущей. Совершенно чужеродная биосфера, кроме того, изобилующая обширными проплешинами радиационного и химического заражения разной степени интенсивности, уродливыми язвами, покрывающими значительные площади. Еще один погибший мир, подумалось мне в тот момент. Изучение снимков порождало неприятный осадок. Боевые действия шли на поверхности и в выборе средств, судя по всему, стороны не проявляли щепетильности. Впрочем, рунхи, как правило, и не стремились уничтожать планеты. Вот только что же случилось с земной флорой, не могла же она полностью исчезнуть. Если верить справочникам, то по жизнестойкости с ней местные организмы тягаться на равных не могли. Что вы на это скажете? Спросил капитан. Скажу, что руки чешутся задать много-много неприятных вопросов нашим беглецам с Миранды. Я тут бегло сопоставил кое-что. По материалам справочника, тяготение Тимискиры 0,98 g, а корабельный вычислитель выдает 1,05. Неточность данных справочника, не думаю, Петр Викторович. До сего дня подобных неточностей не замечал, и на погрешность вычислителя не похоже. Слишком дикая была бы погрешность. Тимискира постепенно росла и заполнила собой четвертую часть панорамы. Ее луна, в сравнении с ней самой, выглядела жалкой скалистой глыбой, окрашенной в непримечательные желто-коричневые цвета, а на фоне луны красным маркером высвечивалась точка месторасположения артефакта. «Странно», — произнес капитан нехарактерное для его лексикона слово с некоторой, опять же, нехарактерной для него растерянностью, «объект растет в размерах». Поверх панорамы появилась голограмма объекта, представлявшего собой раскинувшийся на поверхности конус, на глазах превращающийся в трехлучевую звезду с высоким шпилем в центре. И правда, тут было чему удивиться. Изображение на голограмме постепенно росло, наливаясь в объемах словно живой организм при ускоренной съемке натуралиста. Спустя какие-то минуты каждый из лучей простерся в длину более чем на 5 километров, постепенно при этом разрастаясь вширь. «Миранда произвела передачу на объект», — доложил Еронцев, колдуя у пульта. «Сигнал записан. Сигнал кодирован, да. Модуляция совершенно нетипичная, и частота на пределе восприятия наших сенсоров». Я кивнул, понимая, что шансов расколоть код сигнала сию же минуту нет никаких, если он вообще был этот шанс. Возможностей реликта вполне хватало для дешифровки коммерческих, частных и полицейских кодов, но вот с военными и правительственными, к тому же с завидной регулярностью обновляющимися, это было чаще всего невозможно. А этот случай, похоже, из этого ряда. «Стандартный передатчик так не работает», — предположил я. «Думаю, мы нашли бы много для себя интересного на борту Миранды». Я видел, что капитан со мной согласен и хотел что-то сказать, но вынужден был отреагировать на резкую смену курса транспортника. Реликт повторил маневр Миранды, и тут началось нечто непонятное. Сигнал чужого корабля начал слабеть, потихоньку затухая, а срочно спроецированная голограмма оптического изображения показывала, как Миранда постепенно теряла четкость очертаний, с каждой секундой становясь все более прозрачной, будто разрывая последние связи с материальным миром. «Чертовщина!» — пальцы Еронцева зачастили по консоли. «Нет, сенсоры работают штатно. Не в сенсорах дело. Это с Мирандой что-то не то происходит. Признаться, я не на шутку взволновался, наблюдая всю эту свистопляску. Она куда-то от нас убегает». «Убегает? Как? И куда? Знать бы. Это все лунный объект. Без него не обошлось. И я так думаю. У нас не более минуты в распоряжении. Жду указаний. А вот что, Григорий Романович, пощупай-ка нашу беглянку гравилучем. Попробуем ее, что ли, притянуть поближе к нам». Капитан принялся манипулировать пультом, заметив с вдруг просквозившим ожесточением. «Навернуть бы ее гравиударом, Миранду эту, со всей дури». «Не стоит», — возразил я, хотя у самого руки чесались покончить с транспортом, не дав чужакам шанса на бегство, куда бы там они ни собрались. Кто их знает, эти древние артефакты, вдруг здесь портал в другую галактику или иное время, или, скажем, в загробную жизнь. Миранда тем временем перестала растворяться, застыв в полупрозрачной фазе. Гравитационный луч потихоньку стал тащить ее к реликту, все ближе и ближе. Но вот корпус транспортника начал прогибаться, потом от него с вальяжной медлительностью отделились и поплыли мелкие обломки. И вот то, что было Мирандой, развалилось на дюжину сегментов. Предчувствуя недоброе, Еронцев поспешил вырубить гравилуч. Но, похоже, было поздно. Изображение на панораме внешнего обзора мигнуло раз другой и на десяток долгих секунд заволоклось дымкой. И все эти долгие секунды корпус реликта сотрясало не сильное, но ощутимая дрожь. И вот все прекратилось. Пропали попахивающие мистикой эффекты, как будто ничего и не было. Но только то, что теперь показывала панорама, заставило нас пережить чувство нереальности происходящего. На панораме исчезли многие звезды, да что там звезды. Пропали многие галактики, туманности, а то, что осталось, выглядело как-то бедновато и сиротливо. Хорошо, хоть Тимискира с ее луной были на месте, а развалившегося на части транспортника тоже не было. Я молчал, ошарашенно посматривая то на панораму, то на капитана, суматошно колдовавшего над пультом. Наконец, Еронцев бросил с ним возиться и, словно отсекая лишнее, махнул рукой. «Никаких сбоев и неполадок. Не знаю, что и сказать, Петр Викторович. Реликт совершенно не пострадал, но впечатление такое, что изрядно пострадала окружающая нас Вселенная. Или мы сейчас в какой-то другой Вселенной? Вполне допускаю. А вот объект наш никуда не делся». Я показал рукой на маркер на фоне Луны. «Да и Тимискира изменилась». С полным спокойствием Еронцев смотрел на панораму. Смотрел с внешним безразличием, как и я. Это была наша общая черта. Общая черта всех ребят, находившихся на борту. Планета теперь была на две трети обращена к реликту дневной стороной, и вроде бы ничего в ней странного на первый взгляд не было, все та же чужеродная биосфера, чужие континенты и моря, но в зоне сумерек картина незаметно менялась, и нельзя было сразу понять, в чем тут дело, игра воображения или оптический обман. Там, где граница сумерек переходила в ночь, темноту рассвечивали россыпи огоньков, а там, где огоньки, там и промышленная цивилизация. Со стаканом крепкого ютевгийского чая я пристроился в компенсационном кресле в самом дальнем уголке рубки управления. По старой своей привычке я всегда пристраивался где-нибудь подальше, вот и сейчас мне не хотелось мозолить глаза Еронцеву и своей персоной отвлекать его внимание. Пусть делает свое дело, ни на что не отвлекаясь. Мысли мои в это время, странным образом, крутились вокруг чая. Грубоватый стальной стакан, вдетый в массивный, опять же стальной подстаканник с широкой, покрытой натуральным деревом ручкой, вот и вся посуда, что нашлась в вотчине капитана. Давненько я не сталкивался с такой голой функциональностью, а раз кроме стакана ничего не нашлось, то приходится коротать время, попивая чай, кроме которого, к слову, тоже ничего другого не нашлось. Строго говоря, ютевгийский чай, и не чай вовсе, потому как на означенной ютевге-3, ох уж названиется у планеты, пусть Бог милует, вместо чайных кустов садили совсем другое, местное растение. Настоящий чай рос на Земле, ну и еще на паре десятков планет, но меня это никоим образом не оскорбляло. То, что ютевгийцы называли чаем, мне нравилось. Так я и сидел, похлебывая из стакана да наблюдая за работой Еронцева, со всем усердием исследовавшего наш конфуз. Давно, ох как давно я не испытывал столь сильной досады. Так давно, что даже порядочно подзабыл, каково это, когда на душе бывает так погано от допущенного промаха. Да что там промаха, как бы все случившееся не вылилось в оглушительное фиаско. Просто форменный провал. И тут даже не дело в том, что я пока совершенно не представлял, как сложатся в дальнейшем наши судьбы. Тут дело в реликте. Потеря такого корабля, к тому же единственного в своем роде, это серьезный удар по организации. Понимание этого просто жгло что-то внутри. Сознаюсь, судьба собственная, как и судьба моих ребят, волновала меня гораздо меньше, чем судьба организации. Такая я, по-видимому, сволочь, но поделать с собой ничего не мог. И хотя часть моего я настойчиво нашептывала, что это еще не конец и все еще можно обратить в свою пользу, где-то глубоко кусалась злость от собственного, в данный момент, бессилия. Временного, конечно же, но бессилия. А ведь как удачно все складывалось поначалу. Малозначительный периферийный мир, этакий уголок самовластия, так и не ставший частью какой-либо звездной державы. В галактике подобных миров, уйма, и все они были в чем-то похожи. Недостаточно индустриально развиты, с нестабильными политическими системами, с главенствующими идиотско-утопическими учениями, с крайне жесткими или предельно мягкими законами, в общем, сточные ямы для беглых преступников, авантюристов, проповедников новых ересей, непризнанных гениев и просто искателей всеобщего счастья за всеобщий же счет. Да, таких миров было немало, и какой бы на каждой отдельно взятой планете ни властвовал политический режим, фашистская диктатура ли, авторитария ли, бесхребетная полуанархия или бестолковая парламентская республика, именно такие мирочки были давно и прочно облюбованы друзьями нашими закадычными, рунхами то бишь, и везде, ну или почти везде, законспирированные ячейки, пустившие свои метастазы. Оно, конечно, понятно, во всех таких мирах работать чужакам на порядок легче, чем при отлаженной государственной машине какой-нибудь конфедерации или империи со всеми их сыскными, карательными и прочими структурами. И вот, незначительный такой, периферийный мир со своим гнойником, на вскрытие которого было потрачено без малого 3 стандартных года, что, в общем-то, быстро, бывало и в разы дольше. Разгром местной ячейки можно было с полным правом назвать в высшей степени успешным. На сей раз обошлось и без потерь, и без неприятностей с властями. Эту хирургическую операцию возглавлял я от начала и до конца. И все шло настолько гладко, что я решил подкорректировать финал. Решил дать возможность ускользнуть некоторым, к тому времени порядком затравленным чужакам. Очень уж хотелось посмотреть, куда они рванут. А чтоб беглецы не ощущали хвоста, привлек к преследованию реликт. По следу загнанной дичи ловец попадает в капкан. Вспомнилась вдруг песенка, уж не припомню где и когда услышанная. Да, хотелось посмотреть, куда они рванут. Вот и посмотрел, на свою голову. Все. Скрылся, произнес капитан. Сенсоры его больше не видят. Его как и не было. Этот активатор, двойник или один и тот же объект. Мне не удалось этого выяснить, Петр Викторович. Не удивлюсь, если объект может спокойно перемещаться между вселенными. Ясно одно, к нему нужен ключ. А ключ где-то на Тимискире. Объяви общий сбор в кают-компании через 10 минут. Вопреки моим тайным опасениям, в кают-компании я не нашел и следа волнений. Напряженность, да, она ощущалась, но была сродни вниманию, когда весь обращаешься вслух, боясь пропустить малейшую деталь, могущую потом стать важной. Несомненно, за последние часы, что я провел на мостике, в отряде успели вволю наобсуждаться, возможно, и наспориться. Естественно, все знали о постигшем нас конфузе, но в самых общих чертах. Теперь все жаждали разъяснений, и никто не бесновался, не задавал глупых или умных вопросов, не пытался давать советов, не делал скороспелых выводов. Картина сильно походила бы на сбор офицеров, явившихся пред светлые очи командира и ожидающих постановки задач, если бы не дымящиеся сигареты и бокалы с вином, а вот бутылки, кстати, нигде видно не было. Но мы не военные, разве что некоторые из нас офицеры запаса. Мы – соратники. Да, у нас общий враг, общая цель, все мы давали присягу организации. В нас жила и живет общая идея и одна на всех ненависть. Григорий Романович, кивнул я капитану, стоявшему невозмутимой статуей у трехмерного экрана. Еронцев ожил и включил воспроизведение записи последнего акта нашей погони. Он начал доклад четкими лаконичными фразами, намереваясь как можно полнее донести до остальных все то, что на данный момент было известно ему и мне. А пока он в деталях излагал цепочку последних событий, я внимательно и оценивающе, но так, чтобы это не бросалось в глаза, рассматривал свою группу. Трое из четверых были охотниками, так в организации принято было называть обладателей дара, то есть тех ментальных способностей, что позволяли противодействовать рунховским властелинам, а при случае и умерщвлять их. Двоих я знал много лет, сам их приметил и ввел в организацию. Александр Кужель, он же Оракул, сутулящийся толстячок, медлительный, этакий уволень. Но образ увольня обманчив, многие купившиеся на него дорого поплатились. Кужель был когда-то молодым перспективным управленцем, то есть, говоря проще, чиновником. Интересно, что чиновником он стал вопреки своим юношеским мечтаниям о службе в уголовном сыске. Хельга Вировец, она же Комета, голубых кровей, из невероятно богатого графского рода одного весьма воинственного звездного королевства, получившая блестящее образование, к чему редко стремились барышни ее круга, увлекающиеся искусствами, она, пожалуй, из романтических побуждений отказалась от благоустроенной жизни, порвала с родней, имевшей на нее матримониальные виды, променяв свое безмятежное будущее на жизнь, полную скитания и опасностей. Третьим охотником был кочевник, он же Дмитрий Семенов. С ним я до недавнего времени был знаком только по досье. Он был придан группе для усиления накануне преследования Миранды. Семенов в организации был личностью полулегендарной, свое прозвище или, если угодно, позывной, он получил из-за специфики поручаемых ему заданий. За редкими исключениями, он всегда работал в одиночку, никогда подолгу не задерживался ни на одной планете и успел побывать на стольких мирах, что длинный их перечень поместился бы на нескольких страницах галактического справочника. К своим 40 годам он успел поучаствовать в 4 войнах и дюжине конфликтов низкой интенсивности, как их идеологически выверенно называют официозы титанов галактической политики. Похождения кочевника начались после лютежского конфликта, когда гордая и независимая планета Лютеж, имевшая статус свободного мира, не вняла увещеванием своей соседки империи, давно зарившейся на этот мир, ввиду его удачного расположения на пересечении торговых трасс. Да и само существование независимых миров империю сильно раздражало. Вторжение Семенов встретил свежеиспеченным ротным командиром механизированных войск, они же, мотострелковые, моторизованные, мотопехотные, везде пехтура называется по-разному. Все 7 месяцев, что защитники Лютежа, после молниеносного сокрушения космической обороны, сопротивлялись агрессорам, Семенов со своей частью не выходил из боев, и голову свою все же не сложил, тут кроме как повезло ничего не скажешь. А потом нелегальное положение, позже выпал редкий шанс вырваться из поруганной родины на торговом судне, когда торговцы стали возвращаться на Лютеж, этот такой удобный промежуточный пункт для транспортных маршрутов. Потом кочевник избрал стезю наемника, побросавшую его по всей галактике, в которой, к слову, немало скитается полков, бригад и даже дивизий солдат удачи. Во всех войнах наемников не берегли и не берегут, а если берегут, то по причине недоверия к своей армии. Спрос на солдат удачи в галактике стабилен, то непопулярное правительство какого-нибудь свободного мира хочет удержаться на плаву, то сепаратисты намереваются отколоться от родной федерации или империи, то одна империя, опасаясь усиления другой, решает помочь ее противнику и, не желая вмешиваться напрямую, нанимает пиратов и наемные дивизии. В одной из недавних войн было нанято аж 42 такие дивизии, и всех их превосходно оснастили. Так что покидало-побросало кочевника по галактике вдоль и поперек. В своей части он дослужился до полковника, правда, звания наемников, которые они сами себе присваивают, в регулярных армиях не котируются, а в одном из миров ему присвоили бригадного генерала, а потом судьба свела его с организацией. Наконец, Еремок Красевич, четвертый и последний член моей группы, выделялся среди остальных атлетическим телосложением, что выдавало его спортивное прошлое. На родине он был дважды чемпионом по многоборью среди полицейских спецчастей. Красевич, единственный в моей группе, кто не был охотником. Он был бойцом, так у нас называются специалисты по силовым акциям, прошедшие особую психическую подготовку и чаще всего действующие в связке с охотниками. По табелю о рангах боец не считается ниже охотника, ведь у каждого своя специфика работы. В организации нет жесткой иерархии, старшинство в группах, отделах и прочих структурных подразделениях зависит от стажа и авторитета, за исключением таких, как я, патриархов, как нас в шутку за глаза называют. Что же касается капитана Еронцева, то он лишь временно переподчинен мне. Его прошлое было родственно моему, мы оба были офицерами флота. Только вот он ушел в запас, а я по сию пору так и не знаю, в каком статусе проходил в давно исчезнувших архивах моего 26-го флота. Хотя почти не сомневаюсь, что в статусе пропавшего без вести. Когда капитан закончил излагать и занял пустующее кресло, в кают-компании повисла долгая пауза. В глазах Красевича и Семенова я прочел и фатализм, и желание немедленно начать действовать. В глазах же Кужеля и Хельги горел задорный огонек, всю ситуацию они, похоже, воспринимали как неожиданно возникшую интересную задачку. «Итак, друзья мои», — нарушил я грозившую затянуться паузу, обводя каждого взглядом, — «ситуация в целом вам ясна. Теперь я хочу посвятить вас в некоторые нюансы нашего положения. Все мы невольно оказались свидетелями, и не просто свидетелями, а и участниками явления, называемого пранактанадж». Я намеренно сделал паузу, присматриваясь к реакции каждого в отдельности. Судя по всему, у большинства названное мной явление не вызвало отклика, кроме кочевника. «Вижу, у тебя, Дима», тут же и вопрос созрел. «Да, Петр Викторович», кочевник слегка удивился, что я прочел его намерение. «Вы сказали пранактанадж, мне доводилось слышать упоминание этого термина, и всякий раз это было так или иначе связано с мифами о древних». «Да-да, так называемые мифы о древних. Мы-то с вами знаем, что они на самом деле существовали, а многие связанные с ними мифы на самом деле и не мифы вовсе. Да взять хотя бы реликт, на борту которого мы находимся. Всем вам известно о разуме, благодаря которому мы располагаем реликтом. Так вот, о сути явления пранактанадж мы знаем тоже благодаря разуму. Но, как я вижу, не все здесь знакомы с этим понятием. Поэтому начнем разбор нашей ситуации по порядку. Как вам уже известно из доклада капитана, незадолго до гибели Миранды, на поверхности Тимискирской луны сенсоры реликта засекли внезапное появление неизвестного объекта. Именно с ним, именно с этим объектом и связано произошедшее с нами. Благодаря техническим возможностям нашего корабля капитан Еронцев проделал огромную работу. Теперь нам совершенно точно известно, что этот лунный объект является артефактом древних, причем действующим. Но главное, что удалось установить, это назначение объекта. Это своего рода активатор портала в иное измерение, назовем это так, в локальном пространстве данной системы. То есть, объект способен перебросить некое материальное тело из обычной, родной нам Вселенной в пространственный локус, жестко привязанный к этой планетной системе. К сожалению, это все, что нам известно о сути пранактанадж. Известно, опять же, благодаря разуму. Не о природе этого физического явления, не о том, какие силы при этом задействуются, мы не знаем. В нашем конкретном случае мы лишь столкнулись с самим фактом этого явления и его последствиями. То есть, сказала Хельга, этот локус и сама возможность прохода в него и из него, это и есть пранактанадж. Если упрощенно, то да. И нам теперь нужно разобраться с тем загадочным объектом, продолжила комета. Чтобы возвратиться назад, именно, чтобы возвратиться, нам надо активировать лунный объект. Вот здесь-то и начинаются сложности. Во-первых, мы с капитаном до сих пор не уверены, что объект один. Как так, вырвалось у Красевича. Да вот так, произнес Еронцев. Ни до появления объекта в нашем космосе, ни после его исчезновения в локусе, сенсоры его не регистрируют. Вполне возможно, что объект способен перемещаться между измерениями, но в равной степени вероятно и то, что объектов два, и каждый отвечает за открытие портала в одну сторону. Лично я склоняюсь ко второму варианту. Во-вторых, продолжил я, нам удалось выяснить, что для активации портала необходим ключ. Это еще один артефакт, находящийся где-то на поверхности Тимискиры. Я уверен, что свойства этого ключа соответствуют свойствам лунного объекта, в том смысле, что он или перемещается между вселенными или их два, в том, что чужаки, находившиеся на борту Миранды, намеревались проникнуть в локус, сомнений нет. А раз так, то имеет право на существование предположение, что обосновавшиеся здесь рунхи осуществляют и обратный переход. Согласитесь, слишком уж целенаправлен был маршрут Миранды. И прибыв в систему Тимискиры, транспортник, не теряя времени, произвел перехваченную нами передачу, после которой и случилось то, что случилось. Исходя из этого, нам предстоит искать этот самый ключ на Тимискире. И если рунхи могут ходить туда-сюда, значит ключ управляемый. Не планета, а прямо кладезь артефактов, пробурчал Оракул. А как насчет дешифровки перехвата? Спросил кочевник. Корабельные вычислители занимаются этим, ответил капитан. Но особо рассчитывать на успех не стоит. А мы ведь надолго здесь рискуем застрять, прошептал Оракул себе под нос, но его все же расслышали. Застрять, застрять, передернула Хельга. Каркай больше, Каркуша. А планетка не из приятных, заметил кочевник. Будь у меня выбор, я бы на нее не сунулся. Наибольшая часть суши порядком загажена. Радиация, токсические могильники и агрессивная биосфера. Но выбора-то у нас нет, парировал я. И не стоит сгущать краски. Там внизу хватает и чистых территорий. Простите, Петр Викторович, сказал Красевич, но мы же, как я понимаю, не знаем, где вести поиски, на грязных территориях или на чистых, и от чего нам надлежит отталкиваться, начиная поиски. Верно, Ерема, согласился я, все это верно. Нам пока неизвестны координаты ключа, но капитану Еронцеву удалось установить, что после многих тысяч лет молчания, то есть когда порталами перестали пользоваться их хозяева-строители, впервые эти артефакты были активированы несколько столетий назад, незадолго перед катастрофой. Произошло это в разгар боевых действий на поверхности планеты, когда ее пытались захватить чужаки. Рунхам это не удалось. Нам неизвестно почему, то ли им крепко дали по зубам, то ли помешал разразившийся катаклизм. Причиной катаклизма, как я предполагаю, могли стать термоядерные удары. Отмечу, то, что Тимискиру постигла небывалая глобальная катастрофа, сомнений не вызывает, все мы видели ее страшные следы. А вот причина ее, то есть упомянутые мною термоядерные удары, это только мое предположение на уровне, если угодно, гипотезы. Прав я или нет, проверить мы не можем. Может быть, пока не можем. Так вот, ключ был активирован, но активирован со сбоем. Как результат этого сбоя, то, что мы видим сейчас, часть поверхности, похоже, оказалась самым натуральным образом вырвана из родного континиума и заняла место поверхности из локуса. Соответственно, имел место и обратный процесс. Как при этом смогла выжить часть тимискирского населения и, судя по всему, немалая часть, не представляю. Кстати, следы термоядерных ударов присутствуют в обоих измерениях. А чтобы у тех, кто еще не знаком с особенностями реликта, не возникло скептических мыслей, сообщаю. Наш корабль, как продукт цивилизации древних, смог в некоторой степени войти в информационный контакт с лунным объектом, который, как выяснил наш капитан, является не просто механизмом, а саморегулирующейся биомеханической интеллектуальной системой. Так вот, благодаря ей, этой системе, то бишь благодаря лунному объекту, удалось выяснить, что порталы активировались еще несколько раз. Первое, близкое по времени к нам, активация, 29 тимискерских лет назад. Последующие, регулярно, с перерывами в несколько лет. Я сделал паузу, давая время на обдумывание услышанного. Все молчали, погрузившись в себя. Кто-то прикурил, кто-то потягивал вино. Молчал и капитан, о чем-то размышляя, но он-то не услышал от меня ничего нового. Остервицы и эти рунхи, а, нарушила тишину Хельга. Разыскали эту всеми забытую планету, да еще секрет порталов раскрыли. Интересно, как им, канальям, это удалось, имея такую базу. Ух, и дел наворотить можно, изрек Красевич задумчиво. Это уж точно, согласился Оракул и тщательно затушил окурок в пепельнице. Поэтому поиски ключа надо начинать с выявления чужаков. Ну, это дело привычное, заметил кочевник. Меня тревожит, что прошло почти 30 местных лет, как они здесь объявились. Аборигены Лакуса не имеют связи с остальной человеческой цивилизацией. А что могут успеть рунхи, когда им столько лет никто не мешает? Как бы мы ни столкнулись с полностью подконтрольным населением, 30 лет это, конечно, немало, произнес я. Однако я уверен, что рунхи не успели подчинить этот мир. Вспомните известную нам историю, первое столетие после упадка. Что делали рунхи, добившись тайной власти на той или иной планете? Они налаживали тотальный контроль над всем населением планеты, контроль над всеми сферами человеческого общества. На Тимискире же, как я успел убедиться, чистые территории поделены несколькими государствами, и государства эти постоянно соперничают и периодически воюют. По-моему, вывод очевиден. Ни о каком всеобщем контроле населения планеты и речи быть не может. Исходя из логики, рунхам сперва надо установить мировое господство. Одно мировое правительство, один государственный строй и прочее, и прочее. А при местных условиях, сделать все это за три десятка лет, очень и очень трудно, если вообще возможно. Наиболее вероятной и, на мой взгляд, наиболее правильной их стратегией явилась бы ставка на какую-то одну страну, чтобы тем самым добиться мирового господства завоевательным путем. Любая другая стратегия потребует в разы больше времени. В общем, истинное положение дел придется выяснять там внизу. Я подал команду проектору, и перед нами начали разворачиваться, сменяя друг друга, трехмерные снимки обитаемых земель планеты. Это были снимки наглядной демонстрации, сделанные мной, признаюсь честно, из скуки, во время поглощения очередной порции чая. Меня, прежде всего, интересовали артефакты, но докучать капитану своим вниманием я не хотел, тем более у него все получалось и без моей помощи. То, что показывали снимки, не требовало комментариев, выводы напрашивались сами собой. Обитаемые земли Тимискиры, поделенные на 12 государств, находились на одинаковом уровне индустриального развития. После преснопамятного катаклизма технологический уровень местной цивилизации сильно регрессировал. На планете существовала радиосвязь с развитой сетью вещания, в том числе развлекательной. Существовало и дальновидение, правда довольно примитивное, дающее двумерное изображение. Охват вещания дальновидения основывался на ретрансляторах какой-либо инфраструктуры, позволявшей бы отнести ее к технологиям мирного или военного атома, с орбиты заснять не удалось. Поэтому я предполагал, что данные технологии тимискирцам неизвестны, позже я в этом убедился. Не удалось обнаружить и космической инфраструктуры, позволявшей бы выходить хотя бы ближний космос. На планете существовало развитое судоходство, использовавшее двигатели, судя по всему, работавшие на принципе сжигания продуктов перегонки нефти, обширные сети двурельсных железных дорог, имелась и развитая авиационная инфраструктура. Причем сама авиация состояла из примитивных, на мой взгляд, летательных аппаратов. Когда-то, в бытность мою кадетом военно-космической академии, я прослушал курс по истории воздухоплавания, поэтому смог соотнести летательные аппараты с реактивными и в подавляющем большинстве своем с поршневыми самолетами. Но самолетами местная авиация не ограничивалась, в некоторых странах умели строить вертолеты, крайне малочисленные, примитивные даже по местным меркам, но, тем не менее, альтернативные летающие аппараты.